Раздел 7. Об одежде и мебели. Мелочи жизни. В этой главе хочу поговорить о вещах, на первый взгляд, незначительных, мелких, но на деле таких необходимых нам в жизни. Понятно, рыбий зонтик ни к чему, а вот человеку очень даже нужен. Оказывается, такая привычная для нас вещь имеет богатую историю, в том числе и лингвистическую. Сегодня в идущей под дождем толпе зонтик есть у каждого, у мужчин и женщин, у детей и даже у собак. А когда-то зонт был символом власти. Например, в Египте им мог пользоваться только один фараон. Чем выше положение человека, тем больше у него был зонт. Сиамский король прикрывался зонтом в 7 ярусов. Но правитель Бирмы перещеголял сиамца, появившись на людях под зонтом в 24 яруса, причем каждый ярус был расшит золотыми нитями и украшен драгоценными камнями. У индийских правителей и вовсе было 13 зонтов, символизировавших солнце и 12 знаков зодиака. Как и следовало ожидать, демократичным зонтик сделали практичные французы. Они же дали ему название «парасоль», что значит «защита от солнца». Действительно, до середины XVIII века зонтик служил исключительно для этой цели. Английское название «umbrella» произошло от латинского слова «umbra» – «тень». В России зонт появился в Петровскую эпоху вместе с голландским словом «зондек», что в переводе означает «тент» – «навес от солнца». Наши предки быстро подстроили это слово под свой язык. «Зонтик», ведь так говорить гораздо удобнее. То есть первоначально слово «зонт» вошло в русский язык в уменьшительно-ласкательной форме и только потом приобрело свое основное звучание – «зонт». Вот такой лингвистический казус. А кто же первым воспользовался зонтом для защиты от дождя? Говорят, это был некий англичанин по имени Джонас Хенвей. В 1750 году в привычную для туманного Альбиона дождливую скучную погоду он прикрылся от дождя зонтом от солнца, чем потряс окружающих. Но прецедент был создан. Пока англичане думали, как им реагировать на эксцентричную выходку соотечественника, французы быстро сориентировались, и у них появилось новое слово «параплюи», что значит «защита от дождя». Зонтик в промозглую осеннюю погоду – хорошо, а зонтик и перчатки – еще лучше. Самые древние перчатки были обнаружены археологами в гробнице египетского фараона Тутанхамона. Первоначально их делали без чехлов для пальцев, то есть как митенки, и использовали для защиты рук во время еды, а также при стрельбе из лука. Перчатки во все времена не только защищали руки, но и служили в качестве определенных символов. В Средневековье они вместе с аметистовым перстнем и посохом вручались человеку, назначенному на должность епископа. Дамы дарили кавалерам перчатки в знак любви. Воинам вручали перчатки при посвящении в рыцари. Перчатки не всегда были красивой и полезной деталью гардероба. Их использовали для вызова на дуэль. Выражение «бросить перчатку» есть во многих европейских языках, в том числе и в русском. А еще как орудие убийства. Именно отравленными перчатками погубила французская королева Екатерина Медичи мать Генриха Наварского Жанну Дальбре. И сколько бы добрых дел эта королева не делала в своей жизни, в истории за ней прочно закрепилась характеристика «отравительница». Когда же перчатки появились на Руси? Уже в Смоленской грамоте 1229 года встречается словосочетание «перстяные» или «перстатые рукавицы». Как известно, перст – это палец руки. Но на вопрос, сколько у нас перстов, наши предки отвечали бы – 8. Почему? Объяснение найдем в словаре Даля. Перстами зовут лишь 4 пальца. Большой же не перст, а палец. Само слово «перчатка» известно с 1704 года. Правда, первоначально его произносили как «перстчатка». Сегодня перчаток по назначению и составу материала, из которых они изготовлены, великое множество. К примеру, хозяйственные, хирургические, косметические, для ухода за животными и прочее-прочее. Не говоря уже о море перчаток всех цветов радуги из кожи, шерсти, шелка, синтетики для женских ручек и мужских рук. Не оставляйте нигде свои перчатки и зонтики. Отсутствие этих маленьких мелочей жизни способно причинить большие неудобства. Господин Шкап. Еще из курса литературы средней школы мы помним монолог Гаева, барина, проевшего на леденцах все свое состояние, обращающегося с речью к старому книжному шкафу. «Дорогой многоуважаемый Шкап, приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости». Антон Павлович Чехов, «Вишневый сад». Так давайте и мы, но не так напыщенно витиевато, поговорим в этой главе о мебели. Продолжая разговор о шкафе, раз уж мы с него начали, вспомним английскую поговорку «У каждого свой скелет в шкафу», имея в виду спрятанные от посторонних глаз семейные тайны. А в русском языке шкафу меньше повезло, в смысле участия его во фразеологизмах. «Здоровый как шкаф», говорят о крупном мужчине. Ну и не обойдем вниманием несгораемый шкаф, сундук или ящик, сделанный из огнеупорного материала для хранения денег и ценных вещей. Тамара уже знала теперь, в какие дни хранятся у нотариуса в его несгораемом шкафу особенно крупные деньги. Александр Куприн, «Яма». Ну и вспоминаются фразы, ставшие крылатыми из фильма «Подвиг разведчика». «У вас продается славянский шкаф?» «Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой», которые стали пародийными, в смысле «пароль, отзыв». «Вот это стул, на нем сидят». «Вот это стол, за ним едят», — объясняла кошка своим гостям назначение мебели. Самуил Маршак, «Кошкин дом». Стол был непременным атрибутом дома, будь то изба или богатые хоромы. И со временем перекочевал в значительное количество фразеологизмов. К примеру, «столоваться». Это означало не просто есть, питаться, но делать это в каком-то определенном месте. За столом, во время еды. Между собой они видались только за столом, и то не всегда, и почти ничего не говорили друг с другом. Алексей Феофилактович Писемский, «Тюфяк». Держать стол, питаться, готовить горячую пищу, обедать у себя дома. Хотя Обломов держал стол особо, но глаз хозяйки бодрствовал и над его кухней. Иван Гончаров, «Обломов». Крюднер, не державший дома стола, по крайней мере, 2 раза в неделю, если не более, приходил к нам обедать. Афанасий Фет. Но этот фразеологизм означал и кормить обедами посторонних лиц в домашних условиях за плату. Открытый стол, гостеприимный дом, обеды, ужины и тому подобное в частном доме, на которые можно приходить всем желающим без приглашения. Вельможа держал открытый стол, то есть у него мог обедать всякий порядочно одетый человек. Сергей Аксаков, «Биография Михаила Николаевича Загоскина». «Стол ломится», — говорили об изобильном угощении. Выражение «здоровый стол», «мясной стол», «вегетарианский стол», «диетический стол», «шведский стол» означают еду определенного качества и назначения. Трапеза обставлялась торжественно. Само собой, разумеется, готовился чисто рыбный стол. Иван Андреевич Крылов, «Мои воспоминания». Когда же Чекалов пришел к непобедимо ясному выводу, что мясная пища страшно вредит здоровью, круто перешел на вегетарианский стол. Сергей Сергеев Ценский, «Ближний». Столом в старину называли и казенные учреждения, ведающие специальным кругом дел, а возглавлял его столоначальник. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите». Николай Васильевич Гоголь, «Шинель». Был раньше такой стол личного состава, как мы сказали бы, отдел кадров, а справочный стол, адресный стол, в которых можно было получить нужные сведения, еще помнят многие жители нашей страны. Как и стол предварительных заказов в магазинах, в котором отоваривались дефицитом счастливые знакомые директоров, да и рядовых работников магазинов. В стол находок обычно обращались забывчивые граждане в надежде вернуть свои вещи. Я рассчитывал, что, зайдя в этот стол находок, я суну в окошечко сверток. «Вот, скажу, посмотрите, что-то там нашел, а мне некогда». Аркадий Гайдар. «Судьба барабанщика». Всем известно выражение «за круглым столом». Оно имеет интересную историю. По легендам, король Артур в окружении 12 верных рыцарей пировал за специально изготовленным для него большим круглым столом. После каждого тоста сотрапезники передвигались на одно место по часовой стрелке, чтобы между ними не возникло споров, кто усажен по отношению к королю почетнее других. Благодаря этому рыцари круглого стола чувствовали себя в равном положении. Поэтому выражение «собраться за круглым столом» означает до сих пор «на равных условиях». Его часто применяют, говоря о международных встречах государственных деятелей. Когда в разговоре кому-то замечают «ты еще пешком под стол ходил», это означает «давно», когда собеседник был несмышленышем и помнить о каких-то событиях не мог. А вот фраза «карты на стол» давно употребляется не в прямом значении, связанном с карточной игрой, а как требование раскрывать свои тайные намерения, обнародовать свои планы. «Карты на стол» — это превосходный лозунг, и нам прежде всего хотелось бы, чтобы он был применен к газете «Живое дело». «Карты на стол, господа», — писал в свое время вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Кстати, так называется и роман королевы-детектива Агаты Кристи, которую теперь читают и цитируют куда чаще, чем классика марксизма-ленинизма. Вот со стульями народная фантазия не так разгулялась. Вспомним «сидеть на двух стульях». Обычно этот фразеологизм употребляется с отрицательным значением. Невозможно усидеть на двух стульях, то есть проводить политику и нашим, и вашим. Сидеть между двух стульев, находиться в неопределенном положении, склоняться одновременно к двум противоположным точкам зрения. Угождать обеим противостоящим сторонам. Эту фразу впервые употребил наш великий сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. А вот Остап Бендер схватился за голову. «Стулья расползаются, как тараканы», фильм «12 стульев». Горячий стул — термин, употребляемый на психологических тренингах. Это место для участника, на котором некоторое время будет сфокусировано внимание группы, высказывание и действия других участников. Про электрический стул даже вспоминать не хочется. Был еще венский стул из красного дерева с гнутыми ножками, который народная молва прописала в Вене. До широкого распространения кровати на Руси спали на лавках и палатях. И со словом «лавка» немало в нашем языке фразеологизмов. Вот некоторые примеры, собранные Владимиром Ивановичем Далем в его толковом словаре живого великорусского языка. «Вымите под лавками, так скажется сор. Сам на лавку, а ноги, хвост под лавку. Наш тит и под лавкой спит. Когда-то тот день, что с лавки не встанешь». «Не годится на лавку, ин полежит под лавкой». «Дело решено и под лавку брошено». «Грех под лавку, а сам на лавку». «Так врет, что под ним ни одна лавка не устоит». А еще в старину так советовали воспитывать детей. «Учи, пока поперек лавки укладывается, а вовсю вытянется не научишь». Помните, как просились к тетке котята из сказки Самуила Маршака «Кошкин дом»? «Ты пусти нас ночевать, уложи нас на кровать. Если нет кровати, ляжем на палате». Вряд ли кто из сегодняшних детей, слушая эту замечательную сказку, знает, что такое палати. И не каждый взрослый сможет им это объяснить. А мы сейчас заполним этот досадный пробел, чтобы русский язык не казался нам иностранным. Палати — это лежанка, устроенная между стеной избы и русской печью. Там спать было тепло и удобно. Немало пословиц и поговорок придумал народ с этим словом. «Залетела на палате сова, не боится ясного сокола». «Сбил сенозорник спесь, что некогда на палате лечь». Сенозорник июль. «Хлебнул, да и ложку на палате метнул», от обычая на крестинах подносить отцу ложку каши с солью, перцем, хреном и тому подобным. «В большом углу сами живем, а печь до палати в наем отдаем». «От нечего делать, и таракан на палате лезет». «На палатях лежать, так и ломтя, и хлеба не видать». Про праздность. «Храбр после рати, как залез на палате». Много храбрых на палатях, лежучи, про трусость. Идет мимо кровати спать на палате, про бестолочь. Кровать появилась на Руси значительно позже. По одной из версий, слово «кровать» происходит от слова «кров». Более понятным и знакомым было все же слово «ложа». Царское ложе говорили о мягкой кровати. А вот на прокрустово ложе не дай бог угодить. Так мы говорим, когда кто-то желает подогнать что-либо под жесткие рамки или искусственную мерку. Но не все знают происхождение этого фразеологизма. Был в Древней Греции разбойник по имени Прокруст. Он подстерегал путников на дороге и заманивал к себе домой. Для гостей у него были изготовлены два ложа. Одно было большое, второе — маленькое. На первое ложе Прокруст укладывал небольших ростом людей, и чтобы они соответствовали размеру кровати, с помощью приспособлений их вытягивал, а на маленькое ложе укладывал высоких ростом людей. Непомещающиеся части тела он обрубал топором. Греческий герой Тесей, оказавшись у него в гостях, победил злодея и уложил на маленькое ложе, а выступающую за его пределы голову отсек. Так что сегодня мы понимаем это иносказательно, как искусственная мерка, формальный шаблон, под который насильственно подгоняют реальную жизнь, творчество, идеи и прочее. Но про табурет, разговорная табуретка, мы, кажется, все знаем, привычная мебель. Но слово это пришло к нам в язык из французского «табуре», что означает «барабан». Действительно, это изделие для сидения одного человека без спинки и подлокотников можно сравнить с барабаном. Правда, у нас принята для табурета форма квадрата. «Просто как табурет», — говорят о деле или человеке привычном, предсказуемом, не требующем особых умствований. А вот на барабан больше похож другой предмет мебели — пуф, который раньше был именно круглым, изящным на вычурных ножках, словом, типичный атрибут женского будуара. А вот в наш язык он вошел и совершенно с другим смыслом — надувательство, хвастовство, выдумка. Жизнь наша — пуф, пустей ореха, заехать в буф — одна потеха. Николай Некрасов. Современники. И не придет ему даже в голову, что полученное известие — пуф. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Сатиры в прозе. Думаю, всем будет интересно разобраться в происхождении всех этих диковинных названий — козетка, жардиньерка, рекамье, атаманка. Может, в вашем доме и есть такая мебель, только вы не знаете, что она так называется, как и Алик, которого великолепно сыграл Андрей Миронов, герой одной из новелл яркого спектакля «Маленькие комедии большого дома», театр сатиры, 1974 год. Вот его диалог с женой Олей в заставленной мебелью комнате. «Оля, куда ты пошел? Я же тебе сказала, трильяж, а это комод». «Алик, я думал, что это козетка». «Оля, ты козетку всегда ненавидел, поэтому я ее продала и купила канапе, не три мебель грязным рукавом». «Алик, я козетку очень люблю, я ненавижу биде». Вот такая путаница, и как нам разобраться? Уже никто, кроме антикваров и искусствоведов, не видит разницы между кушеткой и рекамье. А между тем у каждого предмета своя конструкция и своя история. Объединяет их лишь один характерный признак. На них предполагается сидеть вдоль, причем слегка наискосок, не полностью вытянув ноги. Кушетка, от французского слова «куше» — лежать. От этого же корня и приказание собаке «куш» — лежать. Первоначально кушетка была мягкой лавкой с одним подлокотником. Позднее у нее появилась спинка. От кушетки произошел такой причудливый предмет мягкой мебели, как рекамье. Подлокотник этой кушетки повторяет линию руки, вытянутой вдоль тела, и одновременно служит продолжением спинки. Понятно, что слово рекамье французского происхождения. Только бессмысленно искать перевод, потому что рекамье — это фамилия знаменитой светской львицы, жившей в конце XVIII, середине XIX века. Эта женщина сводила мужчин с ума, В списке покоренных ее красотой и знаменитый писатель Рене Шатобриан, и брат Наполеона Люсьен Бонапарт, и принц Август Прусский. Жюли Рекамье имела обыкновение принимать именитых гостей полулежа. В Лувре хранится портрет мадам. Красавица возлежит на кушетке, названной позднее ее именем. Козетка, от французского «козе» — болтать, беседовать. Это низкая тахта, на которой действительно удобно разговаривать. Софа — широкий диван, в котором спинка и подлокотники имеют одну высоту, слово «арабское». Тахта — широкий диван без спинки, слово «персидское». Атаманка — слово «турецкое». Но, по сути, атаманка мало чем отличается от тахты, разве что имеет вместо спинки мягкие подушки. Государство турецкое во время своего расцвета называлось по имени основателя — Атаманской империей. Удобный диванчик атаманкой, так в малом видится великое. Диван нам, конечно, понятнее и ближе. Уверен, этот предмет мягкой мебели есть в каждом доме. Но знают ли счастливые обладатели диванов, что древнейшее значение этого персидского слова было иным? Так называли реестры, списки. Затем диван стал обозначать государственные учреждения вообще и, в первую очередь, собрание советников халифа. Многие из вас, наверное, читали сказку Гоцци «Принцесса Турандот» или смотрели этот спектакль в театре Вахтангова. Помните, там были мудрецы дивана? Диван в значении «совет», «собрание» и сегодня употребляется во многих странах Ближнего Востока. Сборник стихотворений одного или нескольких поэтов на средневековом Востоке тоже называли диваном. А вот в европейской литературе известен лишь один случай, когда автор назвал свою книгу стихов диваном. Это западно-восточный диван Гёте. Такая богатая история у родного нам слова «диван». В России же диван появился значительно позже, только в середине XVIII века. А моду на него ввел известный царедворец Григорий Александрович Потемкин. В XVIII веке кушетки стали распространены во всей Европе и в ее колониях. Также было распространено французское канапе. Канапе имеет длинную спинку во всю длину сиденья. На канапе было принято только сидеть, а на кушетках обычно лежали. Теперь о загадочной жардиньерке. Это подставка, ящик, корзинка для растений, которые мы выращиваем в комнатах или на балконах, и образовано оно от французского «jardin» — «сад». Название «комод» впервые было зафиксировано в каталоге парижской мебели 17 мая 1692 года. Комод в переводе с французского «удобный». Он заменил сундуки, к которым добавили выдвижные ящики. Действительно стало удобнее. По улицам комод водили 1978 год. Кто-то, возможно, и вспомнит этот комедийный фильм «Альманах», а кто-то воспримет это как сущую бессмыслицу и будет прав. «Одета, как, прости Господи!» Так выразились по поводу внешнего вида героини в фильме «Артистка из Грибова». Звезда с мировым именем, а также признанная женщина со вкусом София Лорен говорила: «Одежда — самое простое средство раскрытия личности». Так давайте же приглядимся к одежде внимательнее или поговорим о нашем гардеробе. Для начала откроем гардероб. Слово «гардероб» французского происхождения. В буквальном переводе означает «смотреть за платьем», «хранить платье». Глаза разбегаются. Даже не знаю, с чего начать, наверное, с чего-то шокирующего. Таким в 1946 году стал женский купальный костюм бикини. 5 июля его впервые продемонстрировала на публике танцовщица из казино де Пари Мишелин Бернардини. Впечатление было подобно разорвавшейся бомбе. А бомба и в самом деле разорвалась только 4 днями раньше. 1 июля 1946 года США провели ядерные испытания в Тихом океане на атолле Бикини. События, практически совпавшие по времени, и дали название новому женскому купальному костюму. Кто бы мог подумать, что за легкомысленной одеждой стоит ядерный взрыв. Хотя Лёлика, героя фильма «Бриллиантовая рука», можно сказать, накрыла взрывом, как молнией поразила, и прочее, когда на показе мод после объявления мини-бикини 69 На подиум одна за другой стали выходить красотки в минимуме одежды. В этом же фильме Семен Семенович Горбунков ходил по комиссионкам, вроде как искал жене халат с перламутровыми пуговицами. Кстати, любопытно порассуждать о происхождении слова «пуговица». В русском языке оно созвучно словам «пугать», «пугало». Некоторые ученые считают, что пуговица для славян была оберегом, отпугивающим злую силу. Очень может быть. Мы и в 21 веке прикалываем на одежду булавки от сглаза. Некоторые словари возводят слово «пуговица» к церковно-славянскому «пугва» — выпуклость, холмик. Тоже правдоподобная версия. Пуговицы особенно декоративные, заметны всегда, и потому мы их подбираем с особенной тщательностью. А у англичан даже есть характеристика человека педантичного, сухаря, застегнут на все пуговицы. Ну, а халат — самая привычная часть нашего гардероба. А ведь у халата своя давняя история, и притом не одна. Европа, Россия и Восток, где он был любимой одеждой, целых три истории, три пути. В Европе халаты, вернее, их древние прародители, появились давно. Древним прототипом халата считается гематий и пеплос, родом из Древней Греции, а также тога и пенула из Древнего Рима. Все эти разновидности одежды объединил простой покрой. Цельнокройный кусок ткани, который с помощью одной лишь драпировки превращался в практичную верхнюю одежду. Ее обычно носили в прохладную погоду поверх тонкого хитона или туники. В средние века появились плащи, подпоясываемые для удобства узкими ремешками. Плащ оказался в условиях холодных и сырых средневековых замков вещью незаменимой. Но даже когда в жилищах европейцев заметно потеплело, в 17 веке, древний фасон не был забыт и нашел свое отражение в облегченной домашней одежде, близком предшественнике современного халата. Состоятельные женщины и мужчины того времени с удовольствием расхаживали по своим покоям в халатах. А разнообразие материалов и способов отделки потрясало воображение. Неизменным оставался лишь фасон, все те же широкие рукава, не стесняющие движений, и мягкий воротник шалька. Все европейские халаты были длинными, почти до пят, под ними прятались ночная рубашка или пижама. Вторая волна популярности халатов накрыла Европу в конце XIX века, вместе с модой на все восточное. Азиатские интерьеры, мебель, украшения и кимоно, азиатский вариант халата, заворожили присыщенных европейцев и стали толчком для настоящей халатомании. Халаты начали шить из натурального шелка и украшать рисунками китайских драконов, цветущих ветвей сакуры и прочей восточной экзотикой. В переводе с арабского языка халат означает «почетное платье». Поэтому считалось отнюдь незазорным принимать в халате гостей, обедать в нем в кругу друзей или прогуливаться по своему саду. А вот на Востоке халат всегда был частью культуры и предметом национальной гордости, а также показателем принадлежности к определенному сословию. Для знати халаты шили из натурального шелка, в нем было прохладно в жару, да и насекомые-паразиты в шелке не заводились. В России халат появился относительно недавно, в XVIII веке, когда до нас, наконец, дошла мода из Европы на домашнюю одежду свободного покроя с широкими рукавами. Русское дворянство с удовольствием подхватило европейскую тенденцию, и вскоре барских особ обоих полов уже сложно было представить себе в домашней обстановке без роскошного халата. Так халат в России стал своеобразным символом праздной жизни и бесконечной лени. Вот и стали говорить: относиться халатно, с линцой, нерадиво, небрежно, безразлично, наплевательски, недобросовестно подходить к работе, к выполнению своих обязанностей. Большинство же названий современной одежды пришло к нам из иностранных языков. Свитер от английского глагола to sweat — потеть. Пуловер тоже англичанин. Pull over означает надевать сверху через голову. Кофту с этим странным для русского уха F посередине мы получили от шведов — кофта или датчан — кофте. И произносим это слово очень близко к оригиналу. Жилет явно прибыл из прекрасной Франции. Говорят, первым такую одежду стал носить шут по имени Жиль, отсюда и название. Правда, турки оспаривают у французов пальму первенства на эту замечательную вещицу. Они утверждают, что прообразом жилета была турецкая безрукавка «жилек». А вот фразеологизм «от жилетки рукава» уже чисто наш, российский, и означает «шиш с маслом», «ни хрена», «нифига», «ни шиша», «ничего», «шиш», «пшик», «ровно ничего», «ничегошеньки», «шиш с прицепом», «ни черта», «ни морковки», «дырка от бублика», словом, ровным счетом, «ничего». Жакет, вне сомнений, тоже француз. В буквальном переводе с французского — куртка. Англичанин Лорд Спенсер укоротил полы жакета, который стал называться «жакетом Спенсером». Кроме жакета Спенсера нам известен и жакет-кардиган. Классический кардиган длинный, чаще прямой, без воротника и лацканов, с накладными карманами, застегивается на пуговицы. Сейчас, конечно, женские кардиганы поражают воображение разнообразием материалов и кроя. Кардиган, как и Спенсер, слово фамилия. Кардиганом звали английского лорда и выдающегося генерала, придумавшего эту одежду для своих солдат и офицеров. Они носили кардиган под форменным мундиром для обогрева. Туфли, конечно, более обыденная часть туалета. Слово мы позаимствовали у итальянцев. Туфля от итальянского пантофола. Нам полюбилось и слово, да и сама мягкая и стильная итальянская обувь. Вот только в родительном падеже множественного числа мы нередко произносим это слово неправильно. Надо бы запомнить. Туфли — туфель. А вот высота каблука в средние века отмеряла социальный статус носителя туфель. Первые туфли на каблуках появились во Франции в начале XVI века. Мужчинам было удобно горцевать в них на лошади. Первой дамой, использовавшей каблуки в своем гардеробе, стала небольшого роста королева Екатерина Медичи. Ее обувь имела деревянные платформы, завышенные под пяткой. Мода на каблуке быстро распространилась во Франции. Каблук использовался и в обуви для мужчин высшего сословия. Его высота достигала 6-8 сантиметров. Так каблук начал ассоциироваться с высоким положением в обществе. А вот король солнца Людовик XIV был мужчиной невысокого роста, поэтому и ввел в моду знаменитый красный каблук, ставший привилегией дворянства, но ниже тех 10 сантиметров, которые носил он сам. Высокий каблук с вогнутой задней частью, рюмочка, связан с именем фаворитки французского короля Людовика XV, мадам де Помпадур. Дама изящная и приятная во всех отношениях, но роста небольшого. Да и зачем рост, когда есть каблуки? Вслед за ней стали считать женщины. «Не знаю, кто изобрел каблук, но мы, женщины, его должницы», сказала как-то Мэрилин Монро. А уж она-то знала, как правильно пользоваться этим красивым и опасным орудием женской привлекательности. Американской диве принадлежало около 40 пар обуви от легендарного итальянского кутюрье Сальваторе Феррагамо. Прочно вошедший в нашу лексику подкаблучник, мужчина фигурально пришпиленный к земле туфелькой жены, синонимы тюфяк, лопух, рохля и прочее. Представьте себе, и туфли оставили трагический след в истории. В 1784 году в Лифлянской губернии Российской империи вспыхнул мятеж подушной подати. Крестьяне сжигали помещичьи усадьбы и призывали убивать всех, кто носит туфли и у кого есть пуговицы. Потому как русскому уху более привычно слово «сапоги», как и эта обувь на ногах. Считается, что обувь, похожая на сапоги, появилась в странах с холодным климатом. Чем богаче и влиятельнее был человек, тем качественнее и красивее была у него обувь. Простой люд сапоги берег, шагал по жизни босиком, а сапоги нес через плечо. Пришел, обулся, и просто господин господином стал. Выражение «сапоги в смятку» означает не то, что сапоги действительно кто-то варил, а то, что это бессмыслица, вздор, галиматья, ерунда на постном масле. Ерундистика, колокольня в уксусе, лабуда, муть, несусветица, свинячья петрушка, 40 бочек арестантов, тарабарщина, турусы на колесах, чепухенция, чепуховина. Два сапога пара говорят о людях, похожих по своим качествам, свойствам, которые стоят друг друга. А вот находиться под сапогом, под властью тирана, под гнетом. Про испанский сапог мы сегодня вспоминаем с содроганием. Хотя в прямом своем смысле две доски, между которыми помещается нога допрашиваемого, посредством сжатия коленного и голеностопного суставов, мышц и голени, доставлявшие несчастному страшную боль. Его сегодня не встретишь, но модницы в неудобных туфлях со слезами вспоминают это орудие пытки. Изготовитель же сапог, сапожник, почему-то оказался в глазах народа профессионалом не очень уважаемым и попал в ряд неодобрительных фразеологизмов. «Пьян, как сапожник», — говорят частенько, а когда раньше в кинотеатрах останавливался сеанс, потому что пленка по недосмотру киномеханика рвалась или горела, зрители свистели и возмущенно кричали «Сапожник!». Вот и приговор вынесли, что сапожник без сапог. Это о том, кто делает что-либо для других, а до себя руки не доходят. С легкой руки Ивана Андреевича Крылова появилась фраза «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник» — басня «Щука и кот». И пошла гулять в народе, напоминая, что каждый должен заниматься своим делом. Но и завершая разговор о сапогах, не могу не отметить, что сегодня они из мужского перекочевали в гардероб женщины, и практически весь мир женского пола щеголяет в сапогах на все сезоны и случаи жизни. Пасеньке и шапка. Вам уже понятно, что в этой главе мы поговорим о мужских головных уборах. И начнем с известной всем шапки, но не для того, чтобы всех шапками закидать. То есть без глупой самонадеянности или бахвальства с нашей стороны. Ведь выражение «шапками закидать» в нашем языке — синоним неоправданной бравады. Знакомая каждому шапка-ушанка — это зимняя меховая, суконная или комбинированная шапка, первоначально мужская, широко распространенный головной убор в России. Ушанка получила свое название из-за наличия отложных ушей в поднятом виде, связанных на макушке. Шапка-ушанка ведет свое происхождение от похожих головных уборов кочевников Великой Степи, в том числе Южной Руси, и таким образом является традиционным головным убором для данного региона. Шапки, прообразы шапок-ушанок, использовали скифы, потом жители Монгольской империи, в том числе воины-ордынцы, потом казаки и так далее. Такой тип шапки был очень удобен для кочевника или путешественника, так как позволял носить ее в самых разных климатических условиях — перепады температур, сильный ветер и так далее. В нашей лексике прочно прописалась масса фразеологизмов с участием шапки. «Тяжела ты, шапка Мономаха» означает «бремя ответственности». Всем известно, что шапка Мономаха — это один из символов самодержавия, коронационный головной убор русских царей. «На призрак сей подуй, и нет его». Так решено, не окажу я страха, но презирать не должно ничего. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха. Александр Сергеевич Пушкин, Борис Годунов. Дать по шапке, выгнать, уволить. А что такое шапошное знакомство, догадаться нетрудно. Раньше при встрече с малознакомым человеком просто прикасались к шляпе или слегка ее приподнимали в знак приветствия. Сейчас редко кто носит шляпы, да и шапки не всегда, но все понимают, что этот фразеологизм означает поверхностное беглое знакомство с кем-либо. Для русского человека шапошное знакомство с графом или князем лучше всяких тесных дружеских отношений. Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души». А вот ломать шапку перед кем-то, заискивать, раскланиваться, ставя себя ниже кого-то. Надо знать, что русский народ даже в самые трудные и тяжкие времена своей истории никогда перед врагом-захватчиком шапки не ломал, но уж на крайний случай брал навозные вилы и порол ему брюхо, писал Алексей Николаевич Толстой. «На воре и шапка горит», — привычно мы говорим о том, кто невольно выдал себя своим поведением. А откуда это пошло? Вот какая история случилась много-много лет назад на самом деле. В одном городе на рынке участились кражи, а вот вора поймать никак не удавалось. Страдали от воров и продавцы, и покупатели. Тогда пришли люди к мудрецу и попросили его отыскать вора. Тот обещал, что придет день, и он это сделает. Время шло, кражи продолжались, а мудрец все не шел. И вот однажды в праздник на рынке было особенно многолюдно. Тут появился мудрец и громко крикнул: «Посмотрите, на воре шапка горит!» Сразу несколько человек схватились за свои шапки, Как оказалось, они-то и совершали эти кражи. Когда мудреца спросили, почему он так долго не приходил, то он ответил, что в любой другой день можно было бы поймать одного или двух воров, а сегодня весь город здесь, поэтому и поймали всех сразу. Прийти к шапошному разбору, опоздать, явиться, когда все уже закончилось. Этот фразеологизм появился на Руси благодаря церковным обычаям. Всем известно, что мужчинам в церковь запрещается входить в головном уборе. Раньше, в холодную погоду, люди заходили в церковь, а шапки складывали у входа. А после окончания службы выходили и разбирали свои шапки. Случалось и так, что кто-то своей шапки не досчитывался. Вот и получалось, что к шапошному разбору приходили нерасторопные люди. Знатность рода бояр в Старой Руси можно было легко установить по высоте их меховых шапок. Чем знатнее был вельможа, тем выше была его шапка. Простой народ не имел права, да и средств на ношение этих роскошных шапок из куньего, бобрового или собольего меха. Отсюда и родились пословицы «по сеньке и шапка» или «по ереме и колпак», то есть каждому честь по заслугам в соответствии со своим не очень высоким положением, образованием, умом, достоинством и тому подобное. Вот сколько можно рассказать о мужских головных уборах, точнее, об их названиях. Дамы, наверное, огорчаются. Какой прок говорить о мужских головных уборах? Лучше о женских. Их такое разнообразие, а здесь шапка и шапка. Скука. Ошибочное мнение. Вот что я вам скажу. Что значит шапка и шапка? А триух, а малахай, а долгушка, а чебец? Даже слов таких не слышали. Вот мы их и вспомним. Но начнем, конечно же, с колпака. Этот головной убор был настолько популярен на Руси и среди простых людей, и среди знати, что даже вошел в скороговорки нашего народа. Попробуйте-ка произнести «шит колпак не по-колпаковски», «вылит колокол не по-колоколовски», «надо колпак переколпаковать», «перевыколпаковать», «колокол переколоколовать», «перевыколоколовать». Поверьте, отлично развивает дикцию, не зря это упражнение рекомендовано студентам театральных вузов по сценречи. Сегодня нам привычен поварской колпак. Из истории известен шутовской колпак. В шутовском колпаке, между прочим, прекрасно себя чувствуешь. Можно кому угодно говорить правду. Как-то известный своей вздорностью поэт Тредьяковский спросил шута Анны Иоанновны Голицына, «Какая разница между тобой и дураком?» Шут сразу ответил, «Дурак спрашивает, а я отвечаю». Одна придворная постоянно уверяла всех, что ей не более 40 лет, хотя уже перевалило за 50. Вновь услышав ее слова, Голицын промолвил, «Можно ей поверить, потому что она больше 10 лет всех в этом уверяет». «Колпак» — слово тюркское. В буквальном переводе означает «высокая шапка». В деревне мужчины носили валеные шапки-колпаки, суконные или войлочные. Называли их по-разному — валенка, еломок, чепепенник, а еще трешневик или гречушник, потому что были похожи они на пирог с гречневой кашей. Для знати шили колпаки из белого атласа, украшали жемчугом, драгоценными камнями и меховой опушкой. В ночных колпаках мужчины имели обыкновение спать. Наверное, волосы берегли, боялись облысеть. А колпачить означает одурачить, обмануть кого-нибудь, воспользовавшись чьей-нибудь простотой, глупостью, наивностью. «Не падайте в обморок, но, по-моему, мы все под колпаком у Мюллера», огорошил штандартенфюрер Штирлиц своего шефа Вальтера Шелленберга, фильм «17 мгновений весны». И вообще фраза «под колпаком» до сих пор в ходу среди разведчиков и шпионов. А вот «держать под стеклянным колпаком» означает тщательно оберегать кого-то от внешних воздействий, от любых трудностей, холить. Нельзя держать детей под стеклянным колпаком, советуют родителям психологи. Водители тут же вспомнят про автомобильный колпак, ничего общего с головным убором не имеющий. Однако пора бы сменить колпак на «малахай». А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь. Петр Ершов. Конек-горбунок. Чтобы узнать, что это за штука, малахай, откроем словарь Даля. Малахай. Большая ушастая шапка на меху. Две лопасти кроют щеки, одна — затылок, небольшая четвертая — лоб. Слово «малахай» впервые встречается в якутских актах XVII века. Предполагают, что оно пришло к нам из монгольского языка, в котором есть слово «малгай» или из марийского «там свой малахай». И то, и другое в переводе означает «шапка». «У шапки, ушанки ходячие!» — обозвала щука бобрят в мультфильме «Осторожно, щука». Ушанка — родная сестра малахая, а триух — его родной брат. Понятно, что эту шапку так назвали «за три уха». Две лопасти прикрывали уши, а третья — затылок. Надел триух, так не будь веслоух. В долгушке и чепце тоже не замерзнешь, и эти шапки с длинными ушами. Уточним, что к женскому чепцу это никакого отношения не имеет. Слишком долго мы о головных уборах, да еще о мужских. Это я вам еще не вспомнил из классики, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар. Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин. И что же такое и куда надел наш герой? Да широкополую шляпу, поскольку был заядлым модником. Шляпы так назвали в честь Симона Боливара, годы жизни 1783-1830, лидера освободительного движения в Латинской Америке. Интересно, что сам Боливар не носил таких шляп, предпочитая им двухугольные, модные в его время, зато боливары в больших количествах носили его сторонники. Но я исправлюсь и поговорю о том, что интересно прежде всего женщинам. Дамские аксессуары. Аксессуары — это то, чего так много в гардеробе женщины и то, чего ей всегда не хватает. Аксессориус в переводе с латинского — добавочный. Аксессуар в переводе с французского — предмет, принадлежность. Без дополнительных добавочных предметов вроде бы вполне можно обойтись. Но согласитесь, ведь именно аксессуары ярче всего проявляют нашу индивидуальность. Названия аксессуаров пришли к нам большей частью из французского языка. Мы с легкостью и удовольствием их произносим, но не всегда различаем, что есть что. Например, горжетка. Чем она отличается от боа, от пелерины или палантина? Загадка, но ее приятно разгадывать. Горжетка от французского «горж» — «горло». Это небольшой меховой шарф или цельная шкурка с головкой, лапками и хвостом зверька, которая носится как украшение к декольтированным платьям или же надевается на пальто вместо воротника. Впервые горжетки появились в эпоху Возрождения, а очень модными стали в начале XX века. А вот боа — это уже длинный узкий шарф из меха или перьев, напоминающий змею. Собственно, второе значение слова «боа» и есть «змея из семейства удавов». Кстати, горжетку и боа различаем только мы, русские, а сами французы употребляют только одно слово — боа. Палантин — это уже теплее, потому что шире. Широту накидки диктует само слово. Палатум в переводе с латинского — свод. Наденем пелерину и вспомним, что это слово происходит от латинского «пелегринус» — паломник, странник. И действительно, первоначально пелерина была одеждой странников. В XVI веке она украшала плечи испанских грандов, а в XIX стала излюбленной вещью и женщин, и мужчин. Сегодня говорят, что сумочка для женщины все равно, что гараж для мужчины. Без сумочки мы как без рук. И трудно поверить, что еще в XVII веке руки женщин не были обременены никакой поклажей. Первыми сумками стали изящные, вышитые, вязаные, плетеные мешочки, часто украшенные бисером, которые дамы носили на шнурках. Такие сумочки назывались ретикулис, что в переводе с латинского означает «сетчатый». Впрочем, у нас эта прелестная вещица прижилась во французском названии «ридикюль». «Ридикюль» значит «смешная». Наши бабушки помнят и дивную сумочку «помпадур» из бархата или кружева, названную так в честь легендарной фаворитки Людовика XV. «Несессером», что в переводе с французского «необходимый», называлась сумка для шитья. Позднее так стали называть дорожный футляр с предметами туалета. Вообще существовало негласное правило: чем меньше сумочка, тем приличнее и обеспеченнее дама. Видно, в 21 веке прелестницы вспомнили об этом, и в какой-то момент очень модным стал клатч, без которого невозможно выйти в люди. Клатч — это маленькая сумочка без ручек и ремня, которую носят в руке. Клатч — в переводе с английского — «схватить». Схватив клатч, не забудем о бижутерии. Так мы называем украшения из неблагородных камней и металла. Бижутерия, буквально, торговля ювелирными украшениями. Бижу — драгоценность. Разумеется, слово французское. Сегодня самые шикарные дамы нередко предпочитают бижутерию золоту бриллиантам. Стильная бижутерия — просто необходимый аксессуар. А вот в XVIII веке ювелир Жорж Фредерик Страсс, искусно подделывающий украшения под драгоценные, считался мошенником. Кстати, стразы, имитация алмазов и стекла, названы его именем. Приобретайте модные аксессуары, однако не забывайте изречение Коко Шанель. Лучший аксессуар женщины — это сопровождающий ее мужчина. Достанем косметичку. Известно, что большинство представителей сильного пола весьма скептически относятся к слову «косметика», полагая, что женщина пудрит лицо, чтобы запудрить мужчинам мозги. Но так ли уж оно легкомысленно? Уважаемые мужчины, а как насчет слова «космос»? Никаких ехидных улыбок не вызывает? Только уважение к философской глубине и непостижимости? Считаю, что в этом мы с вами согласились. А теперь выкладываю наш главный козырь. Космос и косметика — слова родные. Они произошли от одного родителя, древнегреческого глагола «космео», что значит «приводить в порядок», «строить», «украшать». Филолог Юрий Откупщиков в книге «К истокам слова» пишет, что космос в значении «мироздание», «вселенная» употреблял древнегреческий математик и философ Пифагор в VI веке до нашей эры. Но, по крайней мере, за два века до Пифагора Гомер использовал слово «космос» в значении «украшение», «наряд». Заручившись такими серьезными сведениями, полагаю, что можно смело открывать косметичку. Помада. Итальянская «помада», французская «помаде», английская «pomade», немецкая «помаде». Это слово произошло от латинского «pomum» — «яблоко». Древние римляне помадой называли целебную мазь. Мякоть особого сорта яблок смешивали с жиром и употребляли как универсальное лекарство. Мазь прекрасно заживляла раны и уменьшала воспалительные процессы кожи. Слово «помада» кочевало из одного европейского языка в другой, пока не попало через французский в русский. В России, как и в Древнем Риме, помадой сначала называли только лекарственную мазь. И лишь в самом конце XVIII века это слово стало обозначать предмет декоративной косметики. Ну а изобрели помаду 5 тысячелетий назад. И сделали это древние египтяне. Вот уж воистину красота требует жертв. Для достижения эффекта ярких губ жительницы Египта смешивали опасные для здоровья вещества на основе брома и йода. Поцелуй такими губами называли поцелуем смерти. Губную помаду для царицы Клеопатры изготовляли из красных жуков, смешанных с муравьиными яйцами, а для придания ей блеска использовали рыбью чешую. Достанем пудру. Нетрудно догадаться, что слово «пудра» пришло к нам из французского языка, буквально означает «пыль». Ну а во французский оно попало из древней латыни. «Пульвис» — «порошок». Раньше порошком, приготовленным из крахмала, пудрили голову, а порошок из риса придавал белизну лицу. Что там у нас есть еще? Румяна. Слово это древнерусское. Румяне с ятем на конце значит красный. Праславянский корень румер родственен словам руда, рутый, рдеть. Памятуя о том, что макияж должен быть умеренным и естественным, этим, пожалуй, и ограничимся.